16. И то правда, импровизатором Рокси Аути был бесподобным. Сидел себе и импровизировал. Для души, но божественно. То есть, как и Анти, почти ничего не делал. Но послушать эти его импровизации каждый вечер собиралось почти полгорода. Если честно, людям не было дела до дороговатого кафе Арти Шуллера. Оно бы нахрен никому не сдалось, если бы не божественная игра Аути. Именно из-за нее спасательная шлюпка стала вторым после лечебного сада Ювенеля местом, куда приходили хуторяне, чтобы залить бушующий огонь прохладными водами или пустить все свои проблемы по волнам клавиш Аути. Под музыку Рокси и выпивка пробирала сильнее, и ветер для плохих дум казался шквалисто встречным. Если кому-то было слишком холодно, одиноко и печально, Рокси всегда разжигал для загрустившего бедолаги душевный компанейский костерок, распалив огонь с помощью клавиш дров и рыжего факела гитары. Он играл для опечаленных с такой страстью, что казалось, будто вот-вот расколет, раздолбает колунами пальцами рояль на мелкие щепки лучинки. Играя, он входил в такой раж, что уже не управлял своим телом. Руки его выкручивались, кисти сводило судорогой, губы начинали бормотать в такт аккомпанементу пальцев что-то невнятное и неразборчивое. Словно Рокси Аути не просто играл, но летел, парил над залом, держа в горсти похищенную душу печального слушателя. В такие минуты счастливому бедолаге оставалось лишь сидеть, открыв рот, и ощущать перемену к лучшему. А возможно, и самому участвовать в преображении, плеская крепкое пойло на каменку чрева. Подлить масло, то есть спирта, в огонь не вредно.